Она могла бы сказать: «Меня взяли из силы», но этого не позволяла гордости. Чтобы выйти из положения, она грубо выпалила: «Я только что была с другим». Ей незачем было говорить с кем. Ася не раз уже привлекала ревнивое внимание Марка к Джанелидзе, когда, желая его подразнить, рассказывала о своей работе в торгпредстве. Ася видела, как глаза Марка расширились, рот открылся. Он не сразу осознал, какой ему нанесен удар. Ей вспомнился попавший под фургон мальчишка. Ему колесом переехала руку, а он еще мгновение улыбался. И только когда страшная боль дошла, наконец, до его сознания, он дико закричал. Марк не закричал, но лицо его перекосилось от спазмы, сдавило горло. Задыхаясь, он прохрипел: «Ты лжешь!» Он молил: «Скажи, что ты лжешь!» Она оцепенела от гордости и ужаса. «Я сказала правду». Она не представляла себе, что у него может быть такое лицо. Раненое, обезумевшее от боли животное, а глаза убийцы. Ася не успела опомниться, как он схватил ее за горло и начал душить. Она не защищалась. «Души, пусть, это твое право». Но глаз она не опустила. Опустил их он и разжал руки. Какая боль в его взгляде! Это было куда страшнее. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, сгорбившись в бессилии, свесив руки. Потом отступил на 3-4 шага, покачнулся, рухнул на низенький сундук у окна, подался всем туловищем вперед и, уронив голову на подоконник, зарыдал. В его рыданиях не было почти ничего человеческого, вой раненого насмерть зверя. У Аси все внутри перевернулось. Ей хотелось крикнуть, кинуться к нему, обнять, но она не могла шевельнуться. Слова не шли у нее с языка, лицо окаменело. Это беспредельное горе ошеломило ее, но сердце в груди было как жгут выжатого тряпья. Сухими глазами, прямая и застывшая, она присутствовала при этом взрыве отчаяния. Такой пытки не придумал бы и самый изощренный палач. Наконец, страшным усилием воли ей удалось стряхнуть с себя оцепенение, и она шагнула к нему, бурмоча: «Мой маленький, если б я только знала, не мучайся, не стоит!» Он подавил рыдание, поднял голову, открыв залитые слезами, но неумолимое лицо, и сказал: «Уходи!» Ему незачем было указывать ей на дверь. Взглядом, тяжелым, как кулак, он гнал ее из дому. И тут гордость опять сослужила ей плохую службу. Она не стала объясняться, подняла с пола пальто, заколола булавкой ворот платья, с которого он в бешенстве сорвал застежку, и сказала: «Ты меня выгоняешь?» Он заревел: «Выгоняю!» И, схватив себя за голову, снова приник лбом к подоконнику. Молча прошла она в спальню, выдвинула один, потом другой ящик, собрала кое-какие вещи и уже с маленьким саквояжем в руках вернулась в столовую. В последний раз взглянула на поверженного Марка, открыла рот, чтобы сказать что-то, подошла к двери, распахнула ее, обернулась тихо, позвала: «Марк!» Он не шевельнулся. Она вышла и притворила за собой дверь. Этажом ниже на площадке она почувствовала слабость в ногах, прислонилась к стене и в темноте заплакала. Она плакала навзрыд. Как ей хотелось подняться наверх и сказать ему: «Это же преступление! Мы совершаем преступление! Неужели из-за этой глупости, из-за этой грязи мы разрушим нашу жизнь?» Она не хотела признать, что он вправе ее выгнать. «Какая ж это любовь!» Она не говорила: «Да, это любовь!» Она признавала свою вину, но не соглашалась, чтобы на чаше весов это вина весила больше всей их любви. Разве ее проступок так уж велик? Если на кого я опозорила, то прежде всего себя, а не его. Если кому изменила, то изменила себе, а не ему. Поддаться внезапному натиску чувственности, какое постыдное отсутствие воли. Ах, если б Марк почувствовал всю силу устремившегося к нему потока любви. Насколько больше любила она его теперь, когда видела его муки. И муки эти были делом ее рук, ее рук. Она снова ощутила жгучую боль от рук Марка, сдавивших ей шею. Как бы ей хотелось их поцеловать. Она поднялась на 3-4 ступеньки. Опять в ней проснулась гордость, но она знала и непреклонную гордость Марка. Нет-нет, она не унизит себя мольбой. Ты сам меня выгнал, ну что ж, прощай, пока не позовешь, не вернусь. А навсегда так навсегда.